там за поворотом дождь идет, слава Богу, пришел. Там за облаками солнце ждет, это хорошо. Там, где веру красят под себя, истина взойдет. Где мечи ломают на полях, там душа живет. Где вранье, да возвели на трон, а себя в тюрьму. Над землею колокольный звон, как призыв к уму. Где слова по нервам да ушам, острей ножа. Где нас нашей глупостью смешат, там живет душа. А может, не стоит сидеть по углам, и черных не стоит белить. А может, не стоит играть дурака, а может, не стоит им быть. А может, не стоит сидеть по углам, и черных не стоит белить. А может, не стоит играть дурака, а может, не стоит им быть. Бросить все да убежать туда, где идут дожди. Раскаленные глотать слова, больше нету сил. Хочешь — верь, а хочешь — плюнь на все и айда со мной. Там, где к людям красота идет, ими правит боль. А может, не стоит сидеть по углам, и черных не стоит белить. А может, не стоит играть в дурака, а может, не стоит им быть. А может, не стоит сидеть по углам, и черных не стоит белить. А может, не стоит играть в дурака, а может, не стоит им быть. Сотни тысяч оголенных глаз, только где же мы? Расскажи про недожитый день, в нем витает боль. Миллионы среди толстых стен, да на раны соль. А может, не стоит сидеть по углам, и черных не стоит белить. А может, не стоит играть в дурака, а может, не стоит им быть. А может, не стоит сидеть по углам, и черных не стоит белить. А может, не стоит играть в дурака, а может, не стоит им быть. А может, не стоит играть в дурака, а может, не стоит им быть.